Глава 14. Мне скучно. Кажется, кто-то сильно нажрался. Я же, наоборот, не пью сегодня. Слежу также, чтобы и Кате разбавляли алкоголь. Ирина четко мне сказала, свадьба должна пройти идеально. Я уже решила, что доведу дело до конца, чего бы мне это ни стоило. В твоем распоряжении куча готовых на все стрипок. А тебе скучно? Да ты зажрался, батенька. Это все из-за тебя. Раньше меня все устраивало. А вот это уже плохо. Он должен хотеть трахаться со мной, а не жизнь менять. Поздно пить боржоми. А что сейчас не устраивает? Невеста. Бля. Паника нажимает на горло. И я звоню Ирине. Только быстро. Миша не хочет жениться. Я боюсь, что он сбрыкнет. А знаешь почему, Алис? Я виновата. Потому что вместо того, чтобы просто лечь с ним и стать любовницей, ты начинаешь играть в кошки-мышки. Такое прокатывает, когда хочешь мужика женить на себе. А тебе надо просто стать его подстилкой. Ты сейчас будешь орать или придумаешь что-то конструктивное? Едешь к нему. Прямо сейчас. И трахаешься. У него там один проект должен как раз попереть. Я тебе напишу. Накидаешь ему идей. Тебе нужно стать его вдохновлением, а не его любовью на всю жизнь. Такие люди не умеют любить. Ты меня услышала? Да. Отключаюсь. И тут же замечаю несколько сообщений от Миши. Он предлагает погулять. Погулять, блин. Сейчас отвезу Катю домой и за тобой приеду. Не ужрись только. Хочу трахаться. Меня саму претит от написанного. Но нужно выполнять роль безмолвного солдата. Забираю Катю, уже изрядно погулявшую и успевшую даже поцеловаться со стриптизером. «Алис, ты такая классная! Спасибо тебе! Эти сучки даже помочь не захотели!» «Пусть веселятся. Мы сами справимся». Заталкиваю ее в такси. Она тоже засыпает. А я беру из ее сумочки ключи и называю водителю адрес. Везу ее в городскую квартиру Стрельцовых, где передаю матери. Она вдруг упирается в меня взглядом, словно привидение увидела. «А мы раньше нигде не встречались?» «Да где?» – смеюсь я, отдавая сумочку ее лежащей на полу дочери. «У Катюши одноклассница была, Олеся. Такая девочка способная, помню, как постоянно ее в пример ставила Кате. Зачем?» «Вот уж точно пример». «Потому что целеустремленная была, умная, училась». А не шлялась с парнями в попытке что-то кому-то доказать. Ну и что? И где теперь эта целеустремленная Олеся? Не знаю, если честно. Слышала только, что она убила своего отчима и села в тюрьму. Печальная история. Верно. Я пойду, ладно? Просто ты на нее похожа. Ты, конечно, красивее. Ну, конечно. Натянуто улыбаюсь я. Выхожу за порог, и меня прошибает. Просто выбивает все пробки. Отчего начинает коротить всю нервную систему. На телефон уже звонит Миша, а я не отвечаю. Не могу, не хочу, ненавижу. Его ненавижу. Весь мир этот лицемерный ненавижу. Все они кому-то что-то доказывают, и я превращаюсь в одну из них. Тоже пытаюсь доказать кому-то, что я могу быть сильной. А если я больше не хочу быть сильной? Ради кого? Ради чего? И снова звонок от Миши. Я смотрю на экран и просто ору. «Отвали!» И телефон бы в стену, но рука не поднимается. Сбегаю вниз по лестнице, вырываюсь в душную ночь, как вдруг натыкаюсь взглядом на такси. Мужчина пытается кого-то вытащить, судя по белым найкам Мишу. Хочется мимо пройти, хочется просто сбежать от этого придурка, но я, как под гипнозом, иду к машине. «Доброй ночи! Вы что делаете?» Спрашиваю обычного водилу в рубашке и жилете. Да пытаюсь эту оборзевшую пьянь выставить. Он пинается так больно. Ну так он кикбоксер, конечно. Заглядываю внутрь, и меня почти сносит запахом алкоголя и сигарет. Жестко. Отвезете нас домой? Я заплачу. Вы точно хотите с ним поехать? Рот закрой. Алис, иди ко мне. Вы только окна откройте пошире. А то мы с вами задохнемся. Сажусь в машину, но Мишу от себя толкаю. Потрахалась, называется. Алис, ты такая. Меня никогда так от девки не перла. Замолкни, придурок, мы не одни. Шиплю я. а он головой падает мне на колени. Я глаза прикрываю, борясь с желанием задушить его. И как он завтра пойдет жениться такой? Хотя есть у меня план. Такой, что прям сразу парень в себя придет. «А вас как зовут?» Спрашиваю водилу, который и правда открыл все окна. И теперь распущенные волосы лезут мне в рот. Но помимо пальцев Миши. «Меня? Семен». «Семен, а поможете мне его в чувство привести? Я заплачу». «Хм, как?» «У нас есть бассейн», — говорю тихо и подмигиваю. Водитель усмехается и кивает, подтверждая свое согласие. «Алис, поцелуй меня». «Я с алкашами не целуюсь». «Ты чего там наклюкался?» «Ты же говорила, что алкоголь помогает забыться. Но мне иногда кажется, что мне ничего не поможет. Даже наркотики не помогали никогда». «Тебе-то от чего забываться?» Меня передергивает. «Только с наркотиками не хватало связываться». «Ты скажешь, что это фигня?» «Фигня, конечно. Но рассказывай». Говорю, так и быть, поглаживая его волосы. Они мягкие, приятные на ощупь. «Мне катастрофически не везет. По жизни. Понимаешь?» «Ты богат, красив. Давай, расскажи мне о невезении». «Ты думаешь, мне хоть раз давали право выбора? Ты думаешь, я хоть раз в жизни делал то, что хотел я? Вместо музыки – спорт. Вместо бизнес-школы – управление. Вместо английского – немецкий. Мне всегда, всегда нужно было делать все, что велит отец. Ты думаешь, я хотел общаться с этими придурками? Так нет. Отец сказал, что это полезные знакомства. Я так привык слушаться его во всем, что совершенно забыл. А чего, собственно, хочу я сам? Ты вот чего хочешь?» Мне его не жалко. Полно тех, кто ничего в жизни не решает. Но Миша никогда не переживет то, что пережила я без права выбора. Так что нет, мне его не жалко. Ты появилась, и мне кажется, что ты наказание мне за все мои грехи, за мою слабость. Я слабак, Алис. Заткнись, Миш. Я в школе девочку изнасиловал, потому что спор проиграл. Не хотел. Но потом остановиться не мог. Впервые власть почувствовал хоть над кем-то. Я поднимаю глаза на водителя, который все слушает, но тут же отводит взгляд. «Ты врешь все. Ты же слабак. Ты не смог». «Это было легко. Она была хрупкой, слабой. Вот прям как ты». «Как же больно это слышать. Как неприятно. В груди дыра, залатанная, начинает кровоточить, раскрываться». «И что с ней случилось, Миш? С той девочкой?» «Я не знаю. Отец, как обычно, все решил. Обещал ей денег, оплатить учебу. Она вроде в медицинский собиралась». «Понятно». «Я урод, да?» «Да, Миш, ты урод». Мы доезжаем до дома, который погружен во тьму ночи. Я, быть может, и жалилась бы над Хворостовым, но своей совестью он меня убил. То есть она у него есть. Но он заткнул ее так далеко, что свою голову она поднимает только тогда, когда сильно напьется. Прошу водителя помочь мне. Охрана дома только выглядывает, но интереса не выказывает. Пьяные мажоры для них не новость. Миша, конечно, тяжелый, и даже тащить его вдвоем, пока он еле перебирает ногами и опаляет меня своим пьяным дыханием, не самое приятное занятие. Хотя не так ужасно, как, например, чистить унитазы в тюрьме. «Вы уверены?» «Конечно», – киваю я, когда мы входим в темное помещение, сияющее бликами от голубой воды бассейна. «Он умеет плавать. Миш, ты же умеешь плавать?» «Получше тебя», – пьяно усмехается он. И мы с водителем толкаем его в бассейн. Страх внутри рождается тут же, как только его вялое тело касается глади воды, оглушая тишину сильным всплеском. «Он точно умеет плавать?» – озабоченно спрашивает водитель, смотря на то, как стремительно Миша уходит ко дну, несколько раз дернув конечностями. Я киваю, но, не глядя, бросаюсь в воду, чтобы вытащить нерадивого врага. Врага, который даже не знает, как я его ненавижу, и не узнает, если умрет прямо сейчас. Я погружаюсь на глубину, хватаю футболку, тяну на себя. Вытаскиваю на поверхность. Водитель, прыгнувший за мной, помогает, за что ему огромное спасибо. Мы вытаскиваем Мишу из бассейна, часто дышим, когда в комнату врывается Татьяна в сорочке и с бигудями на голове. «Что тут у вас? Алиса!» Я смотрю на себя, водителя, откашливающегося Мишу. «Да, впечатление неоднозначное». «А мы поспорили», — говорю первое, что на ум приходит. «Теперь затея с отрезлением в бассейне уже не кажется такой гениальной. Водитель такси выиграл. Поможете ему одежду просушить?» «Конечно», — говорит Татьяна. «Пойдемте за мной». Водитель, больше не говоря ни слова, выбирается из бассейна и уходит, оставляя нас с Мишей наедине. Тут Миша вдруг поднимает корпус и начинает смеяться. Не слишком похоже на того, кто только что чуть не утонул. «Ты чего ржешь? Я тебя чуть не утопила». «Да не, я бы не утонул. Мне просто хотелось посмотреть, полезешь ли ты меня спасать». «Что?» – ору я. «Ты дебил! Я чуть от страха не умерла». «Но ты прыгнула за мной, хотя плавать боишься». Он прыгает ко мне и догоняет, к себе поворачивает. «Да я просто не хотела в тюрьму из-за тебя сесть». Снова. «Ты бы попросила водилу, он бы помог. Но ты прыгнула сама, боялась за меня?» «Да пошел ты!» «Нельзя так шутить. Нельзя так играть с человеческими жизнями». «Это говорит мне та, которая решила отрезвить меня бассейном. Никак не пойму, то ли ты сильно умная, либо наоборот». «Глупая, потому что все еще стою в одежде с тобой». «И потому что собираешься поцеловать». Прижимает он меня к себе так плотно, что больше холода я не чувствую, только жар его влажного тела. Он накрывает мои губы, и все мысли вдребезги разбиваются, остаются только эмоции. Они захватывают в плен, душат, заглушают разум. Его губы мягкие и упругие, а его пальцы, врезающиеся в мою кожу, тиски. Миша удерживает меня, словно на краю скалы. Дух захватывает. Мысли, как яйца в смятку. Ни одной, которая позволила бы оттолкнуть его, когда он усаживает меня на бортик бассейна и стаскивает мокрые джинсы. Ни одной мысли, когда его губы скользят по ногам, а дыхание обжигает внутреннюю сторону бедра. Я держусь за его густые мокрые волосы, как за канат, и вскрикиваю, стоит его жадным губам прижаться к промежности. Он скользит языком между половых губ, собирая обильные соки, трогает кончиком языка клитор, выбивает весь воздух из легких. Внутри бушует невидимая сила, внутри рождается еще более глубокая темнота. И я теряюсь в ней, стоит ему усилить давление, стоит его глазам подняться на меня. Сердце бьется о грудную клетку, а собственный рот выдает какие-то нереальные хриплые звуки. Но все кончается, воздух замирает, время, сердце, как только через мое тело проходит электрический заряд, сжигая все пробки, вырубая свет в глазах. Я просто откидываюсь на спину и начинаю умирать от оргазма, который Миша дарит резкими, остервенелыми движениями языка. Не особо разбираю, что происходит, но Миша выбирается из бассейна и подтягивает шезлонг, легко укладывая меня на него, стягивает мокрую футболку, брюки, накрывает меня телом. В глаза бросается лишь открытая дверь бассейна. «Стой, Миш! Зайти кто-то может!» «Похуй!» – раздвигает он мои ноги. Член свой в руке сжимает. «А свадьба? Завтра у тебя свадьба!» «Я не женюсь. Я с тобой хочу быть!» «Да ты с ума сошел!» «Откуда только силы берутся?» Но я толкаю его, и он прилично бьется спиной о кафель. «Черт! Ты в порядке?» «Да. В чем дело, Алис? Ты тоже меня хочешь!» «И что? Я трахаться с тобой хочу, а не жизнь связывать. Нужно что-то придумать, нужно что-то сказать. Твой отец не простит тебе скандала». Ирина будет в ярости. «Да мне срать на отца, Алис. Уедем вместе. У меня в голове куча идей, как раскрутиться. Ты стала моим вдохновением». Он тянет меня к себе. Я поверить не могу. Что в голове этого придурка? Как можно так легко из-за девушки похерить свое будущее? Тем более из-за малознакомой. Нужно сказать ему что-то такое, что точно у него отобьет охоту ко мне. Хотя бы до завтра. Мне не нужен нищеброд. Я привыкла жить в роскоши. А все твои идеи провалились одна за другой. Давай будем честными. Без отца ты никто. Так что если хочешь со мной трахаться, то завтра женишься на Кате и станешь депутатом, как завещает отец». Он роняет руки, которыми обнимал меня. Я, наконец, отхожу подальше. Все тело дрожит. Я беру свежее полотенце и заворачиваюсь в него, скрываясь от его тяжелого взгляда. «Значит, мне показалось». «Что?» «Показалось», — спрашиваю пересохшими губами. «Что ты другая. Что с тобой, и я смогу стать другим». Хочется кинуться к нему, все объяснить, целовать его губы, трясти его и кричать, что из-за него моя жизнь стала такой, и что он должен все исправить, даже если я не знаю как. Я глушу нерациональный этот порыв, надевая маску стервы. «Зачем тебе становиться другим? Разве в нашем мире ты имеешь право позволить себе быть слабым? Да ты потом пожалеешь, что совершил ошибку и отказался от благ, что дает тебе отец. Очнись!» «Действительно, зачем? Ладно, до завтра». Он даже не смотрит больше на меня. А я, как идиотка, спрашиваю, стараясь не выдать ком в горле и слезы на глазах. «Миш, а ты меня все еще хочешь?» Почему-то ощущение катастрофы не отпускает. С самого начала нужно было следовать инструкции Ирины и играть Алису, но чертова Олеся так и рвется наружу. Не особо. Безотказную давалку я могу найти и без тебя.